Глава 21. Гвин Феррис вошла в кабинет, словно бы не подозревая или не беспокоясь о сержанте полиции, который буквально дышал ей в затылок. Постояла на пороге, озираясь в большом помещении, потом приблизилась к столу. «Привет, Бен!» — тепло и мелодично пропела она. «Подумать только, тебя-то как сюда занесло?» Не дожидаясь ответа, ее взгляд метнулся к Крэмеру, а затем и ко мне. «О, значит, вы все-таки полицейский!» Надо признать, застичь мисс Феррис врасплох было непросто, причем это в равной степени относилось как к присутствию духа, так и к внешнему облику. Какой-то коп выдернул Гвин из постели в 5:00 утра, дождался, когда она оденется, и доставил в участок в патрульной машине, а она все так же свежа, чиста и прелестна, как в тот миг, когда, обратив ко мне ясный голубой взор, призналась, что не умеет писать без ошибок. «Присядьте, мисс Феррис», — разрешил Крэмер. «Благодарю вас», — с сарказмом ответила она и уселась на стул в паре шагов от Френкеля. «Ты ужасно выглядишь, Бен. Удалось хоть немного поспать?» «Да». С глубины в милю прогудел ответ. Тогда Гвин обратилась к нам с Крэмером. «Я почему спрашиваю? Мы ведь расстались всего несколько часов назад. Ходили танцевать. Но Бен, наверное, уже все вам рассказал? Хорошо, хоть завтра не надо на работу. Значит, вы инспектор полиции, мистер Честнат. Или как?» «Это неописуемо, просто неописуемо», — с чувством объявил Бен Френкель. «Я не говорил, с кем сегодня танцевал, потому что думал, полиция сразу бросится к тебе, чтобы подтвердить алиби. Они все равно это сделали, без всяких причин. Они хоть прилично себя вели, не грубили тебе?» Харри Энтони переживал из-за Розы. «Френкеля заботит благополучие Гвин. Я сделал мысленную пометку бросить попытки понять женщин и вместо этого попытаться понять мужчин». «Нет, полисмен был довольно галантен», — великодушно сообщила Гвин. Крэмер покрутил головой, переводя взгляд с одного на другую, и бросился в атаку. «Итак, вы провели вдвоем весь вечер. Это так, Френкель?» «Да, мисс Феррис сама вам сказала». «Давайте отвлечемся от ее слов, так или нет?» «Да». «А потом, мисс Феррис, мистер Френкель проводил вас домой?» «Ну, конечно, проводил». «И когда вы вернулись домой?» «Сколько же было, Бен? Примерно...» «Я вас спросил». «Ну, в свою комнату я поднялась примерно без 15:00. Разумеется, поднималась я одна. С Беном мы немного поболтали внизу». Крэмер меня удивил. Он редко говорит пошлости, оставляя это подручным, но сейчас прямодушно гаркнул. «Однако, когда Уолдо Мур провожал вас домой, поднимались вы не одна, правда?» Бен Френкель пружиной взлетел со стула, сжав кулаки и подобрав локти. Прохлаждавшийся сзади коп придвинулся ближе. Я и сам немного напрягся, не зная, на что способен разгоряченный Френкель. А вот Гвин, похоже, знала это точно, потому что в один миг оказалась на ногах и обеими руками схватила его за лацканы плаща. «Ну же, Бен, лапочка!» Нотки мольбы, подпущенные в ее чудесный голос, расплавили бы кусок металла. «Ты ведь знаешь, что это неправда. Я ведь рассказывала. Он специально тебя дразнит, и все». Взявшись покрепче, Гвин надавила на Френкеля. «Посиди смирно и не смей даже слушать такие вещи». Колени Френкеля дрогнули. Она поднажала еще, и Бен снова оказался на стуле. Усевшись сама, она обратилась к Крэмеру. «Про меня и Уолда Мура каких только слухов не распускали, но я смогла устоять. Теперь я стала сильнее, и вся эта гнусность больше меня не трогает. Я просто не обращаю на нее внимания. Стало быть, проведенный Крэмером запрещенный прием успеха не принес. Тогда он испробовал иной подход, спросив: «Отчего вам так не терпелось узнать, что написал Гудвин в своем отчете касательно смерти Уолда Мура?» «Гудвин? Какой еще Гудвин?» «Честнот», — объяснил я. «Приятно познакомиться. Моя фамилия Гудвин». «Вот как! Рада, что вы сказали. Так значит, вы выдавали себя за...» «Я спрашиваю», — проскрежетал Крэмер. «Почему вам так хотелось узнать, что он выяснил про гибель Мура?» «И вовсе мне не хотелось. Совершенно не хотелось этого знать». «Тогда зачем вы пробрались в его кабинет и рылись в его бумагах?» «Ничего подобного», — Гвин посмотрела на меня с упреком. «Это вы ему сказали? После того, как я объяснила, что думала, будто вы еще ждете, и решила, что вы могли оставить какое-то рабочее задание». «Ну, конечно!» — оборвал ее Крэмер. «Все это я уже слышал. Вы упрямо стоите на своем, так?» «А что? Это ведь правда!» В своей стойкости перед лицом несправедливых обвинений Гвин была великолепна. Настолько, что у меня руки чесались покрошить ее на тонкие ломтики и отправить на сковороду. Так бы и слопал. Крэмер тоже глядел на нее во все глаза. «Послушайте, мисс Феррис», — уже спокойнее заговорил он, — «все эти игры никому не мешали, пока речь шла о расследовании обстоятельств давней и, по всей видимости, случайной смерти. Гудвин спрашивал, что вы забыли в его бумагах, и никто сильно не переживал, когда вы не хотели говорить ему правду. Так вот, теперь шутки закончились. Мы знаем, что Мура убили. Поверьте на слово, его убили. Это все меняет, не так ли? Вы не хотите нам помочь? Если сами не замешаны в убийстве, а я в это не верю, что мешает вам рассказать правду? Спрошу еще раз. Зачем вы копались в бумагах Гудвина?» «Что вообще происходит?» — забеспокоился Френкель, очевидно, уже забыв о нанесенном оскорблении. «Она заглянула в бумаги. Какие еще бумаги?» Ответа он не получил. Гвин воззвала к логическим способностям Крэмера. «Ну почему вы не верите, когда я говорю правду? Зачем мне вас обманывать? Ложь ничем мне не поможет, разве нет?» Крэмер сорвался и перешел на крик. «Кому вы об этом рассказали?» «О чем об этом?» «О том, что прочли в отчете. Будто Нейлор говорил, что может назвать имя убийцы Мура. Кому вы рассказали?» «Дайте подумать», — нахмурилась мисс Феррис. За морщинками на ее лбу кипела работа. «Одной из наших девушек. Как же ее зовут? Еще я упомянула про это кому-то из мужчин. Это был... Нет, точно не мистер Хендерсон». На ее личике появилось сконфуженное выражение. «Кажется, я не смогу вспомнить». В этот момент в помещение размашистым шагом вошел заместитель комиссара полиции О'Хара. В конце концов, это ведь был его кабинет. Поднявшись, Крэмер угрюмо проговорил: «Боюсь, мисс Феррис, продолжить разговор нам придется в другой комнате. С вами же, мистер Френкель, мы пока закончили. Однако в скором времени вы можете снова понадобиться. Сообщайте нам о своих перемещениях». О'Хара ждать не стал. «Вы и есть Арчи Гудвин? Нам нужно поговорить». Впрочем, про это я уже рассказал.